Предисловие редактора перевода. Страницы с 5 по 6. Страница 5. Книга известного американского астрофизика, профессора Калифорнийского университета в Беркли, Джозефа Силка, посвящена эволюции Вселенной. Когда говорят об эволюции Вселенной, обычно имеют в виду эволюцию именно всей Вселенной, всего мира в целом, то есть эволюцию, описываемую космологией, а не эволюцию отдельных небесных тел и их систем, например, звезд или галактик. Автор данной книги трактует эту тему гораздо детальнее. Он рассказывает не только об эволюции Вселенной в целом, начиная с первых мгновений ее расширения и до настоящего времени, но и о рождении и эволюции галактик, о рождении и эволюции звезд и даже о возникновении и эволюции Солнечной системы. И все же, охватывая все аспекты эволюции небесных тел, книга Джозефа Силка рассказывает в первую очередь о Вселенной в целом. Об этом говорит и название книги «Большой взрыв». Так кратко называют и в специальной, и в популярной литературе за рубежом совокупность процессов, происходивших в самом начале расширения Вселенной. Название это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, Вселенная расширяется. Расширение Вселенной, уменьшение плотности вещества в ней аналогично расширению газа при взрыве. Во-вторых, в начале расширения вещество Вселенной было весьма горячим. Это тоже напоминает состояние газов при взрыве заряда, которые имеют большие температуры. Но необходимо подчеркнуть весьма важное отличие расширения горячей Вселенной от расширения горячих газов при взрыве. При обычном взрыве горячий газ занимает вначале малый объем, имеет большое давление, значительно превосходящее давление наружное. Именно разность, перепад давления создает силу, заставляющую газ расширяться. Расширение же Вселенной нельзя рассматривать как расширение очень плотной в начале материи в окружающую пустоту, ибо окружающей пустоты нет. Вселенная – это все существующее, вне ее нет ничего, в том числе и пустоты. Вещество Вселенной с самого начала однородно заполняло все безграничное пространство. И хотя давление было огромным, оно не создавало расширяющей силы, так как повсюду было одинаково. Причина начала расширения Вселенной связана с квантовыми эффектами, возникающими в поле тяготения при огромных плотностях материи. Эти эффекты еще далеко не ясны. Современная наука только начинает их исследовать. Итак, термин «большой взрыв» – только образное выражение. Но образ этот весьма яркий и поэтому широко употребляется, в частности, в данной книге. Следует подчеркнуть условность еще одного выражения, встречающегося в книге. Речь идет о выражении «рождение Вселенной» или «возникновение Вселенной». Во всех случаях имеется в виду возникновение современного состояния Вселенной, начало расширения Вселенной. Естественно, встает вопрос. А что было до начала расширения Вселенной? Космология пока не в состоянии дать достоверный ответ на него. Это одна из проблем, над которыми работают специалисты. Пока даже не ясно, как следует формулировать сам вопрос. Ведь в необычных условиях начало расширения Вселенной при фантастических плотностях материи совершенно иными были свойства и пространства, и времени. Поэтому само понятие «до того» может оказаться бессмысленным, и проблему придется формулировать как-то иначе. Вопрос об эпохе до начала расширения и вопрос о причинах начала расширения Вселенной тесно связаны. В последние годы успехи физики, в первую очередь теоретической физики, выявляющей единую природу разных видов физических взаимодействий гравитационного, слабого, электромагнитного, сильного, дают надежду на решение этих фундаментальных проблем естествознания. Развитие идей о природе физических взаимодействий позволит, вероятно, решить и другие проблемы космологии. К ним, в частности, относится вопрос о возникновении небольших первичных уплотнений материи, охватывающих большие массы вещества, из которых спустя миллиарды лет возникли галактики. В предисловии к русскому изданию книги Джозеф Силк специально подчеркивает важность успехов современной физики для космологии. Проблемы структуры окружающего нас мира, его истории волновали людей всегда, но несомненный интерес к ним особенно возрос за последнее время, и это не случайно. Дело в том, что только в 20 веке космология превратилась в подлинную науку, в один из разделов астрофизики. Она, как и другие области астрофизики, основывает свои теории на данных наблюдений, а выводы теории, в свою очередь, проверяются новыми наблюдениями. В предыдущие же эпохи космологические концепции часто строились на совершенно абстрактных умозаключениях. Развитие современных методов астрофизических исследований дало космологии надежный наблюдательный базис. Не менее важную роль сыграло также развитие физики, создание современной теории тяготений и физики элементарных частиц, что обеспечило космологии прочную теоретическую основу. Надежность и обоснованность выводов космологии, а не пустые домыслы и фантазии – это одна из причин возросшего интереса космологии в наши дни. Другая причина связана с тем, что открытия, сделанные в космологии, оказались увлекательнее любых фантазий. Поэтому неудивительно, что сегодня проблема космологии и эволюции Вселенной привлекает внимание не только специалистов, но и самых широких кругов людей, далеких по своим профессиональным интересам от этой области науки. Именно таким читателям и адресована книга Джозефа Силка «Большой взрыв». Несмотря на сложность затрагиваемых в ней проблем, книга написана достаточно просто и доступна пониманию неспециалиста. Автор пытается, не прибегая к помощи математики, излагать сложные выводы современной науки. Это, конечно, накладывает определенный отпечаток на стиль книги, вынуждает автора прибегать к упрощениям и аналогиям, которые были бы излишни при изложении вопроса для специалистов. Важнейшие математические формулы и выводы автор приводит в отдельном математическом приложении в конце книги. Этот раздел предназначен для более подготовленного читателя. Тем из читателей, которые после прочтения книги Джозефа Силка захотят более подробно познакомиться с проблемами космогонии и космологии, в дополнение к списку литературы, предложенному автором, мы хотели бы порекомендовать следующие книги советских авторов. Первая. Гуревич Л.Э. Чернин А.Д. «Введение в космогонию. Москва. Наука. 1978 год». Второе. Зельдович Я.Б. «Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. Москва. Наука. 1975 год». Третье. Мухин Л.М. «Планеты и жизнь. Москва. Молодая гвардия. 1980 год». Четвертое. Новиков И. Д. «Эволюция Вселенной. Москва. Наука. 1979 год». Пятое. Шкловский И. С. «Звезды. Их рождение. Жизнь и смерть. Москва. Наука. 1977 год». И. Новиков. Конец предисловия редактора перевода.